Когда за час до школы Толик пришел к Мишке, тот все еще сидел за арифметикой. Два примера осталось. Просто ужасно, сколько уроков сдают. Учишь, учишь целый день, погулять некогда. А я теперь не буду учить. Ну и будешь двойки получать. Будь спок, буду пятерки получать. Давай поспорим. Если я хоть одну четверку получу, можешь мне 100 щелчков по лбу дать. А если не получу, тебе 100 щелчков. Ну да, ты, наверное, на сегодня все выучил. А я должен тебе лоб подставлять. Я даже и не думал учить. Честное слово? Честное слово. Ну и получишь двойку, если вызовут. Ну давай поспорим. Слабо? Давай. Только я все-таки арифметику доделаю. А ты посиди пока. Я посижу. Я посижу и подумаю, какое место твой лоб щелкать. Мишка ничего не ответил. Ему нужно было доделать арифметику, и он уткнулся в тетрадку. А Толик принялся расхаживать по комнате. Ему ничего не нужно было дать. 5 минут тому назад он истратил 10-ю спичку. И на этот раз желание было загадано, что надо. Теперь Толик знал все уроки до конца года. До самого лета он мог не прикасаться к учебникам. Дома у него лежали тетрадки с заданиями, приготовленными на месяц вперед. А голова Толика была просто начинена ответами на любые вопросы. И все это без труда. Все сделалось само собой, стоило лишь сломать спичку. Толик расхаживал по комнате и думал о том, как здорово ему повезло. Я могу сделать все, что угодно. И потребовать все, что угодно. Хоть ТУ-104. Могу стать героем Советского Союза. Или чемпионом мира. Или знаменитым артистом, вроде Олега Попова. Или пожелать 1000 банок консервированных ананасов. Только делать все надо осторожно, чтобы не получилось, как на уроке Анны Гавриловны. Толик покосился на Мишку, который дописывал свою арифметику. Стоило истратить спичку, и Мишка тоже знал бы уроки хоть на 10 лет вперед. Толик обязательно поделится с Мишкой спичками, но не сейчас. Может быть, завтра, когда придумает все свои желания. А что останется Мишке? Ведь все-таки Мишка друг, и с ним нельзя не поделиться. Наконец Толику надоело молчать. Он подошел к Мишке и заглянул через его плечо в тетрадку. Мишка аккуратно выводил цифры. Толику стало смешно, что он так старается. «Ну что, выучил? А сколько будет 2×2?» «Ха-ха, не остроумно. Ты лучше не мешай». Толик походил еще немного. Он услышал, как за дверью кто-то скребется, и открыл дверь. В комнату вошла Майда, большая овчарка. Толика она знала, но не обратила на него никакого внимания. Она подошла к Мишке и положила передние лапы ему на плечи. «Толик, отстань!» Мишка обернулся, и Майда лизнула его в щеку. «Лежать!» Майда вздохнула и улеглась возле Мишки. «Стоять! Майда, сидеть!» Но Майда и ухом не повела. Она слушалась одного Мишку. Толик давно завидовал Мишке. Теперь он мог завести себе хоть 100 собак, даже почище Майды. Но Толику было обидно, что Майда, старая знакомая, не обращает на него никакого внимания. Ему очень хотелось, чтобы Майда его лизнула или хотя бы положила лапы на его плечи. Ведь собаки никогда не подлизываются и не врут. И если к тебе хорошо относится собака, значит и сам ты неплохой человек. Толик встал на четвереньки и подполз к Майде. Он подставил ей щеку, чтобы она лизнула его, как Мишку. Майда отвела морду в сторону. Она даже закрыла глаза, как будто ей было противно смотреть на Толика. «Дура!» Майда вздохнула, поднялась, потянулась и вышла из комнаты с таким видом, будто ей надоело слушать глупости. «Мишка, сколько будет 3×3?» «Все, можно идти в школу». «Нет, ты скажи, сколько будет 3×3?» 9! Воображала профессор арифметики. Но Мишка не стал ссориться, потому что он был человек добрый, и ребята вместе пошли в школу. Пожалуй, не стоит рассказывать, как прошел этот день, потому что главное случилось не на уроках, а после них. Во время уроков Толика вызвали 3 раза, и он получил 3 пятерки. И это не стоило ему никакого труда. Язык сам собой болтался у него во рту и говорил то, что нужно. «Тунис — государство на Средиземноморском побережье Северной Африки. На севере и востоке омывается Средиземным морем. На западе и юго-западе граничит с Алжиром, на юго-востоке — с Ливией. Около трети территории страны занимают восточные отроги гор Атлас. Остальная территория покрыта саваннами и в основном «Отлично, Рыжков! Просто великолепно! Но все же напрасно ты говоришь все слово в слово по учебнику, как будто у тебя своих слов нет». Все же 5 она поставила. А ребята про вчерашний день ничего не напомнили и ничего Толику не сказали. После уроков Толик вместе со всеми вышел на улицу. «Эй, ребя, подождите! Я сейчас Мишке буду щелчки давать! Он меня проспорил! Мишка, иди сюда!» «Я-то проспорил, может быть. Только ты врешь, что уроки не учил. Если бы не учил, ты бы на 5 не ответил». «Честное слово не учил!» «Ага». «Честное слово врет». «Очевидно, врет». «Кто врет?» «Ты! Еще раз ты!» «Я вру! А хочешь, докажу?» «Не докажешь!» «Не докажу? Да я! Да у меня!» «Ну что у тебя?» «Ничего! Мишка, подставляй лоб!» И хотя ребята были на стороне Мишки, никто за него не заступился, потому что всем было интересно посмотреть, как он получит 100 щелчков. Да Мишка и не допустил бы, чтобы за него заступались. Он подошел к Толику и подставил лоб. «Бей!» Первый раз Толик щелкнул на совесть. Даже ногтю стало больно. Ребята, обступившие их, засмеялись, потому что удар вышел звонкий, а Мишка зажмурился. После 20 ударов на Мишкином лбу появилось красное пятно. «Теперь в другое место бей, а то нечестно». «Куда хочу, туда и бью. Правильно, Мишка?» «Ты давай, бей. Ты меня лучше не спрашивай». Толик ударил еще 3 раза. «Хватит. Остальное я тебе прощаю». «А мне твоего прощения не нужно. 77 осталось. Бей дальше». «А я не буду». «Тогда я вообще с тобой не разговариваю». «Все равно бить не буду». Мишка из-под лобья взглянул на Толика, поднял с земли свой портфель и молча пошел прочь. Ребята, поняв, что представление закончилось, тоже разошлись. Толик остался один. Он видел, как, сгорбившись, будто неся на своих плечах большую обиду, удаляется от него Мишка. Толику вдруг стало нехорошо и тоскливо, словно он остался один во всем мире. Он убеждал себя, что спор был все-таки честный. Уроков он на самом деле не учил, и щелчки, которые получил Мишка, тоже были честными, но... На душе у него было по-прежнему противно, а Мишка уходил все дальше и дальше. «Мишка, подожди! Мишка! Ведь ты же проспорил! Чего ты обиделся, если сам проспорил?» «Отстань! Я не обиделся! Я с тобой не разговариваю!» «А хочешь мне щелкнуть?» Мишка наклонил голову и зашагал еще быстрее. Он больше ничего не отвечал Толику и не оборачивался. И Толику вдруг стало жалко Мишку. И обидно, что они поссорились. Почему-то Толику было жалко и себя тоже. И он очень хотел придумать что-нибудь, от чего все стало бы по-прежнему. Конечно, Толик мог сломать спичку, и Мишка побежал бы к нему обниматься. Сначала Толик так и хотел сделать, но тут же он подумал, что Мишка после этого только и будет что обниматься и перестанет быть прежним Мишкой. Таких друзей Коробок мог наделать сколько угодно, а Мишка все-таки был один. Тогда Толик, внезапно решившись, выхватил из кармана коробок, подбежал к Мишке и протянул ему спички. «Мишка, ладно, давай мы их пополам разделим. Ты сам раздели, а потом я тебе расскажу». Но Мишка молча оттолкнул руку Толика. Спички рассыпались по тротуару, а пока Толик их подбирал, Мишка скрылся за углом дома. На летний каток Толика отпустили неохотно. Не мама, конечно, а папа. Вечером мама и папа долго спорили о том, можно ли Толику играть в хоккей. Папа говорил, что при игре в хоккей ничего не стоит поломать ноги или в лучшем случае потерять 1-2 зуба. «Я не хочу, чтобы мой сын стал калекой. А хоккей – очень грубая игра». «То-то ты и сидишь целый вечер перед телевизором». «Там играют взрослые! Они вовсе не мои дети!» «А Толик мой сын, и он имеет право делать все, что ему хочется!» «Кажется, он и мой сын тоже!» «Ты его совсем не любишь!» «Я вообще не понимаю, что с тобой случилось! Ты разрешаешь ему все, что угодно, а он этим пользуется! Он все время от нас что-то скрывает! Он даже врать стал больше, чем обычно! Или ты хочешь, чтобы он вырос лгуном?» «Да! Он милый, маленький! Славный лгун! За это я его и люблю!» Папа подозрительно посмотрел на маму. Потом он выгнал Толика из комнаты, и Толик не слышал, о чем они говорили дальше. Наверное, мама все же сумела переспорить папу. Утром Толика отпустили без всяких разговоров. Теперь, по дороге на стадион, Толик мечтал о том, как здорово он будет играть в хоккей и как его покажут по телевизору. Папа перестанет сердиться, когда увидит, что Толик забьет 10-2 шайб в ворота какой-нибудь заграничной команды. А что так будет, Толик не сомневался. Недаром перед уходом из дома он сломал спичку и загадал, чтобы играть сегодня лучше всех в мире. Когда Толик пришел на каток, на ледяном поле играли взрослые. На пустых трибунах сидели 2-3 ребят. Среди них был Мишка. Толик подошел к ребятам и поздоровался. Все ответили, а Мишка даже не посмотрел в его сторону. Мишка разглядывал небо, на котором в эту минуту не было ничего, кроме маленького облачка. «Вот сломаю сейчас спичку, сразу целоваться полезет». Но пока он раздумывал, стоит ли тратить спичку на такие пустяки, подошел тренер. Это был тот самый человек, который пригласил сюда Мишку и Толика. «Ну что, здравствуйте. Меня зовут Борис Александрович Алтынов. Сегодня у нас первое занятие. Майки, трусы, тапочки. Все, есть у вас, да? Ну, порядок». «А зачем майки и тапочки? Разве мы будем играть в тапочках?» «Играть мы пока не будем. Займемся физической подготовкой. Потом будете учиться правильно держать клюшки. Но это все потом. Правильно стоять на коньках. Играть начнем не скоро. А теперь марш в спортзал. Вот туда. Вот под трибуну. Ну-ка. Там-там-тара-да-да-да-да-да. А кто уже умеет играть?» «Сказал, играть из вас никто еще не умеет. Вам еще надо на льду стоять. Научиться». «А я умею. Вот честное слово». «Это тебе только кажется, что ты умеешь. А вот умею. Тренер оглядел погрустневших ребят. Им тоже хотелось играть на ледяном поле, а не заниматься физической подготовкой. При чем тут подготовка, если хоккей — игра, и нужно играть и забивать шайбы? На лице тренера появилась загадочная улыбка. Володя! Володь! Владимир Васильевич! Ага, подойди сюда. Подойди. Вот тут у меня игроки собрались. Вот стоят орлы, а? Все играть хотят. Не возьмешься ли одного попробовать? Володь, мальчишки способные, ну, воображалые. Воображают, что уже все умеют. Особенно вот этот. О, ага, конопатый. Между прочим, как раз самый способный. Вот ты только скажи ребятам, чтобы не толкнули случайно. Ну, понимаешь. Все понятно. Ну что, товарищ хоккеист, иди переодевайся. В раздевалке тебе все дадут. В раздевалке Толик провозился минут 15. Он никак не мог разобраться в груде снаряжения, которое ему дали. Спасибо, гардеробщик помог. Так, Толик, кем же ты будешь играть? Нападающим. Ох ты, хорошо. Будешь играть вот за тех синих. На место давай, валяй. Толик вышел на площадку. Игроки, улыбаясь, разглядывали маленького хоккеиста. Даже не хоккеиста, а так, хоккеистика. Рядом с высокими игроками Толик казался очень маленьким и щуплым, а синие и зеленые с их квадратными спинами, широченными плечами, шлями выглядели как настоящие роботы. Все они были мастерами спорта. Игра началась. Шайбой завладел игрок зеленый. Толик быстро откатился назад в оборону. Зеленый катился прямо на него. Он вел шайбу, не глядя на Толика. Он даже не старался обвести мальчишку, а просто ехал и лишь возле самого Толика круто свернул в сторону, чтобы не задеть его плечом. Толик вытянул руку с клюшкой, и зеленый промчался мимо, а шайба осталась у мальчишки. Толик ни о чем не думал, все делалось само собой. Руки и ноги тоже двигались сами. Не теряя ни секунды, Толик, набирая скорость, помчался к воротам противника. Он обвел защитника, бросившегося ему навстречу, вышел один на один с вратарем и сильнейшим броском послал шайбу в ворота. Вратарь упал. В последнее мгновение он успел подставить клюшку, и шайба грохнула о борт с такой силой, словно ею выстрелили из пушки. Ее тут же подхватили зеленые и повели к противоположным воротам. Вратарь, лежа на льду, с удивлением смотрел на Толика. Такой сильнейший бросок мог сделать мастер, но никак не мальчишка. Впрочем, вратарь не знал, что этот мальчишка сегодня сильнейший игрок мира. Не знали этого, к несчастью, и остальные зеленые. Поначалу они играли, не обращая на Толика внимания. Или, вернее, они старались как-нибудь случайно не задеть его или не стукнуть. Они вовсе не думали, что мальчишка может им помешать. Они хотели только доказать ему, что он не умеет играть. Но это им дорого обошлось. Пока они деликатничали... Толик несколько раз отобрал у зеленых шайбу. Почти не глядя, он передавал шайбу своим синим, сам выходил к воротам и бросал. Отобрать у него шайбу было почти невозможно. Через 2 минуты Толик забил первый гол. Через 4 минуты еще 2 гола забили синие с его подачи. Но ни синие, ни зеленые ничего не понимали. Этот мальчишка, который вихрем носился по площадке, отнимал шайбы и забивал голы, играл как мастер. Он игравший всех, это было совершенно ясно. Громоздившись на трибуну, на поле смотрел изумленный тренер Борис Александрович Алтынов, игрок сборной СССР, и щипал себя за ухо, чтобы проверить, не снится ли ему все это. Он был готов поклясться, что мальчишка играет лучше его самого. И более того, он готов был поклясться, что еще никогда в жизни не видел такого великолепного хоккеиста. Тем временем по стадиону уже разнесся слух, что на поле происходят какие-то чудеса. Спортсмены, закончившие тренировку, повылезали из раздевалок на трибуну. Из своей комнатки прибежал директор стадиона, и даже гардеробщик поднялся наверх, потому что в раздевалке никого не осталось. Все смотрели на Толика и подсмеивались над зелеными мастерами, которые ничего не могли поделать с мальчишкой. Зеленые начали понемногу злиться. Они уже не объезжали Толика, а вступали с ним в борьбу, толкали его на борт, старались отнять у него шайбу. Но это удавалось очень редко. Толик ловко увертывался, и клюшка в его руках была как живая. Когда Толик забил второй гол, судья чуть не выронил изо рта свисток, потому что шайба была брошена издалека, а вратарь даже не успел шевельнуться. На трибунах ревели, хохотали, свистели и топали от восторга ногами развеселившиеся спортсмены. Уж они-то понимали кое-что в хоккее. И они видели, как мальчишка чуть ли не один обыгрывает команду мастеров. Наконец, судья, не выдержав раньше времени, дал свисток окончания игры и подкатился к тренеру. Я больше не могу. Я сейчас сойду с ума. Или, может быть, я уже сошел с ума? Откуда ты выкопал это чудо? Володь, я, кажется, сам сойду с ума. Этот парень стоит целой команды. Мне ничего... Учить его ничему не надо, и играет лучше меня. А он сам-то нормальный? Ведь этого же просто не может быть. Может, у него какое-то особое сумасшествие? Хоккейное. Тренер почесал в затылке, подумал и подошел к Толику, которого обступила большая толпа. Он растолкал зеленых и синих мастеров, молча взял Толика за руку и повел его в медицинский пункт. Нормальный ребенок. Вполне нормальный мальчик. Еще не развился физически, но у него все впереди. Наберет и вес, и мускулатуру. Вы говорите, обыграл зеленых? Простите, не верю. Ему лет 11-12. Его не допустят играть даже за юношескую команду. Простите, я сам не верю. Он игрок мирового класса. Я хоть сейчас поставил бы его в сборную СССР. Идя вдоль трибуны к выходу, Толик чувствовал себя героем. Краешком глаза он видел, что все поглядывают на него. А вы оставайтесь заниматься физической подготовкой.